О, моя сестра, моя красивая Инестан, снова ждут тебя в дорогой Картли радости счастья. Счастье, счастье. Нестан вдруг упала на ковер, и помутнели ее зеленые глаза. Счастье. Кто даст его мне? Кем я вернусь в Тбилиси? Брошенная жена хуже отверженной возлюбленной. Пресвятая Богородица, защити меня от насмешек княгинь, от жалости князей, от Дева Мария. Но ты же вновь обретешь родных, Харишани. Она ли не станет твоей хранительницей, а Русудан, а все барсы? О, моя Нестан, как может птица, выпущенная на волю, предаваться тоске? Пусть бы мне изменили 10 мужей, лишь бы увидеть Метехи, Луарсаба. Тинатин испуганно умолкла, хотя в комнате никого не было, и говорили они по-грузински. «Моя многострадальная и прекрасная из прекрасных царевна, я бы жизни не пожалела, лишь бы осуществились твои желания. Не печалься, золотая Инестан, так Богу угодно. Мой Сефи, да продлится жизнь шаха до конца света, но судьбы на чаше весов милосердного властелина неба. Я воспитала Сефи в любви к нашей Картли. Это ли не благо? Поговорим, дорогая, о твоем путешествии. О моем?» Нестан медленно провела ладонью по лицу. «Я остаюсь. Как ты сказала?» «Здесь я любима тобою. Живу как царица, окруженная твоим вниманием, любовью Гефизе, Гулузар. Нет, к Русудан я не поеду. Зураб ее брат, к Харашани тоже не могу. Дато связан с Зурабом, вместе собираются отразить нашествие. Я буду стеснять отважных барсов, монастырь. Нет, грешная, не лежит мое сердце к тихой обители. Сердце радости просит, некуда мне ехать. Но разве Керим не передал надежды барсов? Харешани и даже Русудан увидят тебя, потому что шаху незачем держать лишнюю заложницу. Как можешь сомневаться в нежности тебя любящих? Я все сказала. Не первую ночь думаю об этом. В Картли на посмешище не вернусь. Моя светлая царственная Тинатин, если я еще не в тягость, оставь у себя. О чем ты просишь? Кто из безумцев может добровольно отказаться от совместной жизни с любимой подругой детских лет? Но да не воспользуюсь я твоим благородством. Шах уже повелел Караджугай-хану поручить Кериму сопровождать княгиню Нестан в Тбилиси. Нестан вскочила. О допросе Керима шахом она знала и сейчас полными ужаса глазами смотрела на подругу. Неужели Тинатин не догадывается, что шах не совсем доверяет Кериму? Наверное, гиена Юсуф-хан посоветовал испытать его. Не успеют они выехать, как Керима схватят и подвергнут пыткам. Никакие клятвы Керима не спасут его. И палач, подкупленный Юсуфом, доложит шаху, что Керим признался в намерении бежать к Саакадзе, ибо давно служит у него лазутчиком. Ужаснулась и Тинатин, выслушав Нестан. Необходимо снова предотвратить несчастье, от которого зависит жизнь Луарсаба, а может и Текле. Вскоре мамлюки несли Тинатин на носилках к дворцу Караджугай-хана. Оставшись одна, Нестан подумала: «Я вернусь в Картли, если Бог поможет умереть Зурабу раньше меня». А за обедом, угощая шаха изысканными яствами, Тинатин рассказала, что Нестан ни за что не хочет вернуться к презренным, изменившим шахин-шаху, и умоляет всемилостивого царя царей разрешить и ей согреться в лучах солнца Ирана и остаться при царственной Лелу, присоединив к ее восхищению и свое восхищение великим шахин-шахом. Довольный шах-Аббас тут же ударил в гонг. позвал Мусаиба и повелел вернуть княгине все ее драгоценности, сундуки с богатыми украшениями и звание княгини Нистан Арбелиани. Поспешил и Караджугай хан по просьбе Гефизе передать шаху мольбу Керима не посылать его в Гурджистан, ибо с отвращением смотрит он на врагов Ирана, и если шаху будет угодно, он, Керим, под знаменем льва Ирана будет драться с неверными. И вот, награжденный новой одеждой и кисетом с туманами, Керим выехал в Гулаби. Еще одно радовало его. Караджугай-хан передал ему грозное послание Кали Баиндуру. Жизнь царя Луарсаба неприкосновенна. И если случайная смерть постигнет царя Гурджи, то и для виновников настанет преждевременный конец. Во имя Аллаха Милосердного и Милостивого так повелел я, о Мохаммед, о Али, шах Аббас, раб 8 и 4. Глава 16. Ненавистная пыль убивала голубизну неба, мутила жалкую воду в арыках, оседала на поблекших листьях. Серо-желтые завесы пыли застилали Гулаби. Прильнув к узкому окошку, Луарсаб, стараясь реже дышать, с тоской вглядывался в приближающуюся к камню Текле. Точно видел ее в первый раз после долгой разлуки. Ушедшие годы, казалось, не тронули красоту Текле, только стан стал еще тоньше, огромные глаза, где помещались 100 солнц, еще более ушли вглубь, и блеск их разливал тихую печаль. И когда приходил Керим, она уже не бросалась с вопросом: «О, скорей скажи, здоров ли мой царь?», ибо чувствовала, что, щадя ее, Керим многое скрывает. «Неизбежно мне устроить царице встречу с царем», — огорчался Керим. «Но найдет ли успокоение царица, увидя царя сердца своего? Где его чуть насмешливая улыбка? Где веселые огоньки в глазах? Где изысканная речь и изящная походка?» Подолгу стоит Луарсаб перед иконой Христа, и мрачнеет его чело. О чем думает царь? О потерянной молодой жизни, о величайшей несправедливости судьбы, о потере Отечества? Или снедает его невыносимая тоска по свободе? Нет, думает он о величественном сердце Текле. Она с ним неотступна, никакие стены не разделят их, ибо душа ее в его душе. Но долго ли страдать ей? Керим говорит, недолго. Он снова что-то затевает, но разве можно предотвратить судьбу? А она? Его розовая птичка живет лишь надеждой вновь видеть Луарсаба на картлийском престоле. Бедняжка не хочет понять, престол уже занят. Не Таймуразом, его нетрудно сбросить, в этом поможет и Саакадзе, занят неумолимым роком. Пытался царь через Керима, через Датико умолять лучшую из лучших снять с его души тяжесть и уехать в Картли. Какими горькими слезами наполнились прекрасные глаза царицы. Жалобно, подобно ранней голубке, молила она посланников выпросить у царя милость, вечно не покидать его, а если Богу угодно, вернуться они в Картли вместе. Возвратившись из Исфагана, Керим понял, дорог он узникам Гулаби. В взволнованных словах выразил царь Луарсаб свое беспокойство, ведь Керим находился в пасти льва. Лев не тигр, иногда Мохаммед совесть посылает ему, пробовал Керим шуткой скрыть смущение и душевную радость, вызванную заботливостью царя Картли. И суровый, много молчавший князь Баака нашел теплые слова для Керима, а Датико, улучив минуту, когда их не могли видеть Сарбазы, Датико крепко сжал в объятиях друга и произнес благодарственную молитву Влахернской Божьей Матери, сохранившей жизнь обладателю золотого сердца. А в маленьком домике сколько нежности было в приветствии прекрасной царицы. Она даже обеими руками привлекла к себе его голову и поцеловала в лоб. Он, Керим, как сраженный стрелой, упал ниц и покрыл ее маленькие кефсы благодарными поцелуями. Шумно радовались родители Расти, его духовного брата. Ханум Зеха все повторяла: «Сын мой, Керим, сын мой», и слезы текли по ее морщинистым щекам. Нет, он не смеет рисковать собой, не смеет забывать, что обязан охранять и печься о дорогих его сердцу людях. Вот почему он привез Али Биандуру богатые подарки и в тонких выражениях высказал радость встречи с ханом из ханов, которому обязан своим возвышением. Слегка растерявшись, Биандур уверял, что беспокойство о Кериме вырвало из его груди розу сна, и пусть знает помощник Растему подобный, что у Баиндура найдется средство отомстить Юсуф-хану за злобу, которую он вдруг воспылал к его посланцу. И высыпав на голову Юсуфа кувшин проклятий, Баиндур стал подробно расспрашивать о Шахеншахе. И тут Керим уверил Баиндура в благосклонности к нему льва Ирана. Только испытанному в преданности хану может доверить властелин Ирана такого важного пленника. Что ж до Юсуфа, то и Керим, когда они вернутся в Исфаган, найдет случай отплатить злоязычнику тем же, ибо Шахеншах не поверил клевете, и благородные ханы едва скрывали возмущение. Баиндур не на шутку встревожился, как бы Юсуф не выболтал правду. Что стоит один эреб-хан с его острым, как бритва, языком, а шах дорожит эребом, как талисманом? Но еще хуже внимания Караджугая к Кериму. Караджугаю шах верит, как собственной голове. И Баиндур, всячески задабривая Керима, уделял ему почетное внимание, приглашая на совместную еду и игру в 100 забот. Такой крутой поворот не обманул Керима, он стал еще осторожнее. И напрасно Юзбаши Багир, желая снова войти в доверие хана, без устали следили за Керимом. Он совсем потерял надежду улучить в чем-либо счастливца, как вдруг однажды ночью заметил тень, крадущуюся в конюшню. Беспрестанно оглядываясь, Керим дважды озабоченно обошел двор и, убедившись, что никто не подглядывает, вошел в ханскую конюшню и принялся седлать коня. С бьющимся сердцем Багир проскользнул в конюшню стражи, отвязал своего берберийца, обмотал войлоком копыта, и когда смельчак скрылся за воротами, поскакал за ним в темноту. Наутро он злорадно рассказывал Баиндуру, как выследил Керима, который оборвал бег своего крокодила как раз у задней стены сада богатого купца-грека и сам словно сквозь землю провалился. Ничтожный льстец еще накануне купил ароматную мазь, и, очевидно, дальше Баиндур не слышал. Он вскочил, отбросил парчевую туфлю, рванул со столика ханжал и забегал по ковру. Багир выпучил глаза, но хан, не обращая на него внимания, выскочил за дверь, побежал через двор, ворвался в домик Керима. Кальян струил приятный, как греза, дым. Керим возлежал на шелковых подушках, увидя через окно бегущего Баиндура. Керим еще удобнее улегся и принял вид утомленного человека. Задыхающийся от возмущения Баиндур не мог говорить. Правда, при его появлении Керим вскочил, засуетился, явно стараясь побороть усталость. С трудом овладев собой, Баиндур насмешливо спросил: «Вероятно, ты провел ночь в беспокойстве о крепости. Этот царственный пленник – источник постоянных волнений». «Да, хан из ханов, я плохо спал ночь». «О, треххвостый шайтан, только наделенный Аллахом глупостью спит хорошо, когда под рукой теплая ханум. О, сеятель радости, откуда я мог взять ее?» Керим смущенно заерзал на тахте. «Откуда?» – захрипел Баиндур. «Из-под одеяла мужа». «Клянусь, Кербелой, злой дух нашептал в твои усеянные алмазами уши нескромные вести, ибо я в большой тайне пробирался к ней». «О, сын шайтана и водяной женщины, как смеешь думать, что я о твоей скромности забочусь? Удостой, хан, рассеять мое недоумение, зачем тебе заботиться о муже?» «О каком муже? Пусть его саранча загрызет, я о себе. Но клянусь Меккой, хан, я и в мыслях не посмел бы тянуться к твоей собственности». «Не посмел? А по-твоему, гречанка, твоя собственность?» «Гречанка? О, пятихвостый житель ада! Как мог ты предполагать, что я останусь в неведении?» «Не завидуй мне, хан, ибо гречанка, лаская меня, произносит твое имя. Она не перестает сердиться, щенок это я, ты даже пошарить как следует не умеешь. Вот Али Баиндур настоящий хан, знай, хан, когда ханум в твоих объятиях несправедливо жаждать другого». «В моих объятиях ханумы забывают, что родились когда-то». Баиндур захлебывался хохотом, видя, как Керим едва скрывает гнев. «И почему улыбчив див, обитающий в мире веселых сновидений, допускает, чтобы муж торчал, как вбитый в стену гвоздь? Сколько гречанка его не убеждает поехать за новым товаром, он мотает головой, подобно необстриженному козлу, и хрипит: а кому здесь нужен твой товар? Я не глупец рисковать». «Постой, Керим, клянусь морским быком, я нашел способ избавиться от рогатого ревнивца хотя бы на 100 дней. Хан, твоя благосклонность да послужит примером правоверным. Я никогда не забуду твоей доброты. Что? Уж не утащил ли улыбчивый див дерзкого в мир сновидений? Что я тебе, евнух? О, десятихвостое чудовище, мне самому нужна огнедышащая гурия, а к мужу я пошлю Багира. Моему гарему нужны новые шелка, пусть явится ко мне, я сам передам ему список и задаток. Пусть едет в Каир, Багдад или хоть к шайтану под душистый хвост, но не меньше, чем на 100 дней. На чей, хочешь ты сказать, щедрый хан? Шайтан днем свой хвост на раскаленный гвоздь не вешает. Достанет муж гречанки жертвой раскаленного гвоздя. Баиндур ушел веселым. Опять приключение, опять гречанка. Поправив подушку, Керим предался раздумью. Глупец Багир легко поймался на удочку, теперь перестанет, как тень, таскаться за мною, ибо кроме насмешек от Баиндура ничего не получит. От меня тоже. Лишь выманив на всю ночь Баиндура из крепости, можно совершить то, что должно свершиться. На другой же день Баиндур намеревался послать за мужем гречанки. Но, объевшись у красивой хосеги дыней, катался 2 дня по тахте. Суеверный холодок прокрался в сердце Керима, но он постарался отогнать мрачное предчувствие и, утешая Баиндура, обещал у гадалки достать скоро действующее целебное питье. Ночью, закутавшись в богатый плащ, Керим, притворно крадучись, выскочил из калитки. Багир бросился было за ним, но вдруг повернулся и опрометью кинулся к Баиндуру. «Хан, Керим, снова оглядываясь, как вор, исчез в темноте улицы. Лицо Баиндура покрылось темными пятнами. «Клянусь ночным хвостом шайтана, я выброшу тебя из Гулаби. Ты верблюжий помет, приставлен мною следить за пленником или за моим верным помощником. Или тебе неизвестно милостивое внимание Шах-ин-Шаха к Кериму, которому он подарил новые одежды и кисет с монетами? Или не Керим избавляет меня от лишних забот, или...» Тут хан схватился за живот и так завопил, что от неожиданности Багир упал с табуретки. «Прочь, зловредная дыня, не смей летать дальше позволенного. Спи, сопливый индюк, когда Керим украдкой покидает крепость, ибо мне ведомо, куда он исчезает». Петляя, как лисица, Керим, как всегда раньше, свернул к базару и, только убедившись, что за ним никто не следит, юркнул под мост, а через некоторое время вышел с другой стороны в латаной мешковине с капюшоном, надвинутым на лицо, и, согнувшись, побрел к знакомой улочке. Чуть горбится глинобитный забор, вдали проходит верблюд, мерно звеня колокольцами. Едва заметно из глубины выступает калитка. Зеленый жук вылез из расщелины и, кажется, Кериму насмешливо смотрит на него. Стараясь не вспугнуть жука, условно стучит Керим и скрывается в полумгле. И вот он уже в объятиях старика Гаргасала. «Тебя, Керим, ждут не только светлые царица и Мзеха». И, сняв с Керима нищенский плащ, в котором он никогда не входил в домик, старик с хитрой улыбкой распахнул перед ним дверь. По веселому голосу и по расставленной на пестрой камке богатой еде Керим, раньше чем увидел, догадался о приезде Папуна. Несмотря на тысячи предосторожностей, предпринимавшихся Папуна, и сейчас, как всегда, встревожился Керим. Отвергающий веселье, подтрунивал над испуганным другом Папуна. Я для твоего спокойствия переоделся цирюльником и за 40 агаджа отсюда продал коня, которого купил, как только очутился во владениях ангела из рая Магомета. Своего оставил по ту сторону рая Таймураза. Никто не хочет лечиться пиявками. Говорят, сборщики шаха даром высосали даже нужную кровь. Пришлось мне, по бедности, за 10 агаджа отсюда купить не верблюда, а тощего осла, которого я тащил на своей шее до последней деревни. Тут мне удалось избавиться от зазнавшегося ишака, не желавшего отойти от меня хотя бы на 10 шагов, и с вожделением взиравшего на мою шею. Вижу, Мзеха горит желанием знать, как я избавился от ишака. Я выбрал самую бедную лачугу и привязал к молотку калитки большой пучок свежей травы. Ишак, думая, что это его обычная полуденная еда, за которой я лазил по оврагам, снисходительно помахал хвостом и принялся жевать. Тут я поспешно привязал его к косяку двери и убежал, слыша за собой грозные призывы обманутого. Но Керим еще недоволен. Значит, я напрасно карабкался, как черепаха, по дну оврага. О, мой ага! Каждый твой приезд да благословит Аллах и да приветствует, но тревога наполняет мое сердце. Лучше наполни себя вином. Уже сказал, ни человек, ни даже птица не лицезрели оборванного цирюльника с тощими выцветшими худжини на спине. Папуна извлек из худжини бурдючок и перебросил его Кериму. О делах решили говорить в следующую ночь, ибо торопиться не к чему. Папуна пробудет здесь не меньше 15 дней. Иншаллах, луна не опоздает благосклонно осветить путнику дорогу домой. Но разве близость войны не подсказывает торопливость? Удивленно спросил Керим. Подсказывает, согласился Папуна, и потому сюда спешит Мествири в короткой бурке и с ним четверо зурначей. Во имя неба, зачем им нужна смерть от руки Баиндура? Не прыгай так, вино расплескаешь. Их жизнь неприкосновенна, ибо они из Ферейдана. Что уставился на меня, как заяц на медведя? Или вправду не знаешь, что милостивый шах Аббас, растеряв половину грузин, угнанных из Кахети, поселил оставшихся в благословенной пустыне Ферейдана? Аллах видит, это мне известно. А разве тебе не известно, что, боясь, как бы голод не вырвал у него из алмазных когтей, оставшихся в живых, изумрудный лев Ирана позволил кахетинцам ежегодно покидать Ферейдан на 2 месяца, дабы могли заработать для своей семьи на хлеб и воду? Да просветит меня Аали, да возрадует. Разве Мествири тоже из Ферейдана? Для Алиба Индура – да, для тебя, Керим, они из Тбилиси. Нарочно круг по желанию Димитрия сделали, 1,5 месяца назад Тбилиси покинули. Я здесь условился ждать. Дорогой Папуна, что прельщает их в Гулабе? Раньше всего моя мзеха, желание царицы Текле, высказанное в прошлый мой приезд. Скоро царю Луарсабу минет 36 лет. В день его ангела моя маленькая Текле хочет обрадовать светлоликого грузинского музыкой. Видишь, дорогая мзеха, заработок прельщает. По моему желанию, Мествири Зурначи, будто странствующие ферейданцы, повезли несчастным кахетинцам много персидских монет, одежду тоже, на 20 верблюдах. «А кто, мой папуна, мог дать столько монет?» — сокрушенно покачал головой Гаргасал. «Георгий дал, Георгий Саакадзе, одежду для бедных Харышани собирала у княгинь больше 1,5 года». Вардан мудрый тбилисских купцов обложил. От Кахети скрыли, боялись предательства. «Как велик мой большой брат!» Текле смахнула слезу, но вслух она тихо обронила. «О, мой дорогой Папуна, неразумные желания высказала тогда я, сердце требовало. Сколько хлопот риску! А где петь Мествири? Где играть зурначам? Ведь даже на базаре небезопасно им показаться. День ангела царя, сердце моего, но где им петь? Где же, как ни у подножья башни, под окном царя и Баака?» Текле, вскрикнув, осыпала лицо Папуна поцелуями. Она знала, сколько усилий стоит другу подготовить эту усладу для узника царя. Волнение охватило всех, казалось непостижимым чудом грузинская песня в Гулабе. «Почему молчишь ты, друг Керим?» — вдруг оборвала радость Текле. «О, моя повелительница, я наполнен восхищением. Пожеланное тобою да исполнится, Аллах приведет нас тропой счастья к берегу благополучия. На время оставь Аллаха в покое и придумай, как убедить шакала не противиться воле шаха и свободно допустить певцов. Небо не спаслало мне мысль, и я от нее не отвернулся. Я не сомневался в милости неба», — Папуна похлопал по плечу Керима. «Эх ты, нелуженый котел, тебе давно пора советником шаха стать. Уже знаю, какой хитростью ты его перехитришь. Мой ага Папуна, если Аллаху будет угодно, я стану слугой моего господина Георгия Саакадзе, ибо он уже помог мне отуманить искушенного во лжи и хитрости шаха. Но мой путь в Картли Аллах протянул рядом с дорогой светлой, как луна в день ее рождения, царицы Текле, и да предопределит всемогущий счастливое возвращение на царство царя Луарсаба, и да исполнится. Едва забрезжил свет, Керим направился к серединной башне. С удовольствием прислушиваясь к доносившимся стенаниям, он вошел в комнату сна. Баиндур так корчился на ложе, точно духи зла перепиливали его невидимой пилой. Керим успокоил хана. Гадалка всю ночь напролет варила трудное лекарство и поклялась, хан после трех чашек совсем поправится. И мысленно пожелав Али Баиндуру, чтобы у него после третьей выпали все зубы, Керим поставил на стол сосуд с питьем, приготовленным стариком Гаргасалом из опия и каких-то трав, наполнил принесенную чашечку и преподнес хану, но тот потребовал, чтобы волшебный лекарь глотнул первым. Смеясь, Керим исполнил законные желания. Выждав некоторое время, Баиндур, наконец, выпил содержимое чашечки. Вскоре его толстые губы расплылись в блаженной улыбке. «Клянусь рукою Али, шайтан бросил свои шутки. Теперь я погружусь в сновидения, и да вознаградят меня за муки ада сладострастные пери». После трех чашечек хан совсем поправился, но слабость приковала его к ложу. А одолевшая скука подсказала не отпускать от себя Керима. Развлекая хана разными историями о шалостях нечистого и веселых проделках дочерей морского царя, Керим как бы мимоходом сказал, что гадалка советует узнать, кто купил для Хасеги дыню, и во избежание повторения болезни не притрагиваться больше ни к одной дыне, купленной этим сыном сожженного отца. Точно кто-то подхлестнул Баиндура, он вскочил, и когда по его повелению явился старший евнух, приказал немедленно узнать все о дыне. Оказывается, евнух уже узнал. Дыню Кермек прислал Багир, желая угодить Хасеге, удостоенной внимания благородного Али Баиндура хана. Обрадованная редкой чарджойской дыней, Хасега охладила ее до блеска и угостила повелителя. Хан побагровел. «Багир! Может, этот шакал подкрался к стене сада и...» Надо тщательно осмотреть забор. Он громко возвестил, что когда к нему вернутся силы, он собственноручно отхлещет кизиловым прутом Хасегу, а Багиру укажет его настоящее место, пусть он сменит Анбаши Силаха, который уже год томится в сторожевой башне Ястреб, оберегая дорогу к рубежу Кахети. Керим огорчился. Багир верен хану. Жаль его отпускать, и хотя насмешливый джин подсунул ему на базаре редкую дыню, но сам он ее не вкусил, а отослал красивый ханум. «А откуда узнал, что моя тухва красива?» И вдвойне свирепея от подозрительности, Баиндур-хан приказал евнуху немедленно изгнать Багира. «Наконец я нашел способ избавиться от слишком назойливого лазутчика», — радовался Керим. «Надо очистить крепость от лишних глаз. 10 преданных Багиру сарбазов последуют за ним. Они не перестают шептаться, что нищенка, сидящая от зари до зари на камне, никто иная, как жена джина, ибо ее не устрашают ни дождь, ни зной. Да не допустит Аллах достигнуть вредному шепоту слуха Али Баиндура собаки из собак». Кериму казалось, намеченное идет хорошо. Он передал князю Баака Херхиулидзе письмо из Тбилиси, привезенное Папуна, и посоветовал удлинить часы прогулок, ибо лицо светлого царя все больше становится похожим на желтую розу печали. Давно позабывший радость Баака повеселел, именно воздуху мало Луарсабу, и царь с трудом скрывает желание хоть еще полчаса побыть в саду. К сумеркам мрачная башня становится еще мрачнее, ибо час его прогулки совпадает с заходом солнца не только на небе, но и на земле. В этот час Текле покидает камень обречения. Нелегко достался Кериму такой порядок, и только решительный довод, что царь отказывается выходить в сад, пока не видит из окна стоящую Текле. А что без воздуха совсем слабеет царь, заставил Текле исчезнуть с последним солнечным лучом. Выходя из башни царя, как ее называли, Керим увидел уже сменившего Багира, Анбаши Силаха, и бесстрастно рассказал ему о причине гнева хана на Багира. Слишком назойливое внимание Юзбаши к царственному пленнику возмутило Байндур-хана, ведь ему, а не ничтожному Багиру, Шах-ин-Шах поручил Гулаби. Силаха охватил ужас, и он в душе поклялся лишь для виду иногда приближаться к ступенькам башни, но не подниматься наверх, ибо это ни к чему. Благородному Кериму покровительствует Караджугай-хан, а Керим слишком зорок и не забывает проверять жилище царя Гурджи. И с восходом солнца, и когда светило, уходит в свой чертог на отдых. Но не только анбаши испугались и сарбазы. Их также устрашила участь ушедших в башню ястреб, вокруг которой простирается пустынная степь, и нет поблизости даже глинобитного Кавихане. Они также решили забыть те глупые слова, которые Махмед говорил о нищенке. Так, развеяв сгустившуюся вокруг Луарсаба тьму, осторожный Керим опять принялся развлекать Байндура. Но хан слушал его рассеянно и на пятый день болезни неожиданно спросил, где живет гадалка. Керим искусно, скрывая тревогу, сказал, что живет она за базаром возле кладбища, и не хочет ли хан сам убедиться в ее умении угадывать то, что должно случиться. Но старуха только ночью дома, днем она оборачивается рыбой и собирает травы на дне реки. В равной мере, боясь и кладбища, и волшебной рыбы, Али-Байндур надменно заявил, не ему удостаивать гадалку своим посещением, но он поручает Кериму схватить рыбу ночью, ибо она жена шайтана, иначе чем объяснить смущение лекаря, который на Коране поклялся, что от ядовитой дыни выздоравливают не раньше, чем через 20 дней. И то, если заболевший, кроме жидкого риса, ничего не ест, а он, хан, сегодня утром проглотил курицу, начиненную душистой айвой, и сразу ощутил в себе на все способную силу. Тебя, хан, осенила Аллаху угодная мысль, но не найдешь ли ты более разумным раньше получить целебное питье, а потом заманить рыбу волшебства в сеть наказания приманкой золотого тумана? О, Керим, я знаю, ты найдешь средство доставить мне удовольствие видеть, как будет прыгать на огне ханум шайтана. Слушаюсь и повинуюсь. Может отправиться с сарбазами и притащить ее сейчас? Но хан запротестовал. Пытать гадалку он хочет на базаре, чтобы развлечь правоверных, а сейчас он еще слаб. Потом Керим прав, раньше нужно запастись целебным напитком. Озабоченный и взволнованный вошел на следующий день Керим к хану. Ночью гадалка заставила его ликовать большим ликованием, ибо, едва возвратив ему приветствие, сказала, что луна 3 дня опоясывала себя разноцветной лентой, предзнаменованием радости. И когда он, Керим, положил перед ней 2 аббаса, она проворно бросила в кипящий котел цветные камни и вот что произнесла. «Хан Али-Байндур и ты, ага, Керим, возвратитесь не позже, чем к Байраму в Исфаган, ибо Аллаху угодно, чтобы царь Гурджи наконец воскликнул. Ла-иля-иля-ла Мохаммед Расул-Аллах! Шах-ин-Шах возвратит прозревшему его царство, а Али-Байндур-хан будет вознагражден львом Ирана большим богатством и почестями». «О, Керим, Эта жительница ада, да станет она жертвой ослиного помета, хочет обмануть нас. Я тоже ей подарил слово сомнения. Где доказательства истины твоих предсказаний, о гадалка? Подумав не более часа, она ответила: «Между двумя пятницами в Гулаби прибудут пятеро с веселым грузом. Если они хорошо заработают, ваше дело получится, и хану, и тебе, Керим, они будут предлагать свой товар. Будьте щедры, ибо ваше благополучие в их приезде. И все совершится, как я сказала, замбур-бамбур. Если же они не прибудут, значит, бамбур-замбур, и я тут ни при чем». А либо Индур так разволновался, что сразу выздоровел. По нескольку раз он заставлял Керима повторять сказанное, и Керим слово в слово повторял. Чтобы сократить время ожидания, Алиба Индур собственноручно выпорол кизиловым прутом оголенную наложницу Тухву за дыню Кермек. Но нетерпение его не уменьшилось, и он торопил Керима выведать у гадалки, не шепнул ли ей супруг ее шайтан благоприятное замбур-бамбур. В домике текле волнение. Папуна, ушедший навстречу Миствири, вернулся сегодня. О, радость! Миствири с четырьмя зурначами в трех агаджа от Гулаби и в четверг уже прибудут прямо на базар. До полночи друзья все обсудили. Поднявшись, Текле достал из шкатулки жемчужное ожерелье. «Возьми, Керим, и отдай Миствири и зурначам за песни для царя Луарсаба. О, светлая царица, увеличь доверие к твоему вечному рабу. Монеты и драгоценности, бархат и парча — все приготовлено мною. А надев ожерелье, ты прибавишь блеска к твоей красоте и возрадуешь глаза святого царя Луарсаба. Что, что, как ты сказал? О, Керим, о мой дорогой Керим, где ты видел ходящих по земле святых? Слава всевидящему властелину властелинов! Он определил царю Картли Луарсабу II быть святым, ибо обыкновенному не снести столько страданий, отмеренных щедрой рукой всевидящего, добавил Папуна. Здоровье Луарсаба! Другую чашу за него выпью в Митехе. Текле, широко раскрыв глаза, горестно проговорила: «Керим, дорогой Керим, в субботу светлому царю 36 лет. Более 6 лет мой царь в плену. Пресвятая Богородица, не слишком ли много испытания для преданного православной церкви? В день святого ангела я хочу быть с моим царем. Керим, пусть ценой жизни, пусть я не буду жить после. Если узнают сарбазы, приму яд. И об этом все». Устремив взгляд куда-то далеко, Текле дрожала, казалось, она увидела то, чего никто не может видеть. И такое смятение охватило ее, таким ужасом горели, как черное солнце, глаза ее, и так взметнулись тонкие руки, что казалось, вот-вот она взлетит и исчезнет в надвигающейся черной туче. Первым очнулся Керим. Он незаметно смахнул упавшие на щеки холодные капли. «О, царица цариц, разве пророк не подсказал тебе подходящее к месту слово? Керим, раб мой, приказываю тебе. Хотя недостойно произносить рядом с тобою свои мысли, тоже скажу. Ты увидишь царя. И если проклятый Махаметом хан Бейндур догадается раньше, его убью, потом спасу тебя, и только тогда о себе подумаю, ибо и у меня яд как раз есть». Никто не отговаривал Текле, ибо знали, не поможет. Папуна, скрывая острую боль, словно от вонзенного в сердце кинжала, постарался отвлечь дорогих, как жизнь друзей, от черных мыслей. Наполнив чашу, он протянул Кериму: «Пей, мальчик, твой Аллах не в меру снисходителен, иначе чем объяснить целость Эреб-хана? Ведь, наверное, в год он выпивает караван вина». Об этом, сидя в один из весенних дней на зеленой траве, поспорили два пророка – Илия и Магомед. Первый уверял, нет вреда от входящего в рот, вред от исходящего, ибо человек может убить словом, может осквернить слух, неподобающий хулой, и святотатствуя может плюнуть в лицо проповеднику, уверяющему, что Аллахи на небе заняты только благополучием людей, ими же для чего-то сотворенных. Второй пророк твой Магомед возразил, вред большой от входящего в рот, ибо не всем свойственна совесть. Один может съесть быка соседа, потом своего петуха, потом ночью утку, потом лесного медведя, потом полевого зайца. Увидишь, что еще не сыт, съест соловья Аллаха, и чтобы приятнее было, выпьет сначала холодную воду из горного источника, потом воду из реки, орошающей долину, потом горькую воду из кувшина соседа, потом сладкий виноградный сок из бурдюка врага. И только опорожнив у друга бочку бродящего маджари, почувствует себя счастливой свиньей. Старик Гаргасал, воспользовавшись смехом, усердно вытер уголки глаз, где таились слезы. Керим учтиво улыбался. Мзеха уверяла, что забыла, когда так смеялась. Только Текле ничего не занимала. Она казалась легкой тенью, следовавшей за уходящей жизнью. Сегодня особенно тихо, даже солнце не жалит, даже птицы не поют, даже пыль лежит, не шелохнувшись. Пристально всматривался Луарсаб через решетчатое окно в тоненькую Текле, закутанную в чадру. Как-то особенно тихо стояла она, и казалось, привычно поднятый к ее окну взор, ее был сегодня особенно неподвижен. Вдруг все засуетилось. Распахнулись ворота крепости, на откормленном жеребце выехал Алиба Индур, за ним Керим и 10 сарбазов. Силах проводил их взглядом и приказал запереть ворота. Он был доволен жизнью в Гулабе. После пограничной башни крепость Гулаби казалась раем. Конечно, раем, ибо в глубине сада, отведенного царю Гурджистана для прогулок, и поэтому отгороженного высокой стеной, кто-то услужливо проделал щель, и в одну из ночей, проверяя сад, он, Силах, очутился у щели рая, и тотчас по другую сторону оказалась служанка старшей жены Алиба Индура. Правда, вчера он немного испугался, но Керим добродушно похлопал его по плечу и тихо посоветовал быть осторожнее. Не успел Алиба Индур показаться на базарной площади, как словно град на купол минарета, на него посыпались приветствия и пожелания. Особенно старались купцы. Но Баиндур никому не возвратил приветствия, он сосредоточил внимание на 5 мествири. Окружив его коня, они в песне воздали ему хвалу и призывали Аллаха даровать счастье хану из ханов. Понравилось восхваление хану, но когда мествири в короткой бурке, жалуясь на скупость базарных правоверных, которым по милости Аллаха и он сейчас принадлежит, и которые по милости шайтана не опустили в его папаху ни одного бисти, просил ради сладости жизни вознаградить их за далекий путь, а либо Индур нахмурился. Если даже каждому дать по 3 абаси, и то выйдет 15, а это целое богатство. Проклятая гадалка не могла уменьшить плату вновь обращенным в махометанство за их веселый товар. Тут Керим шепнул, что можно обогатить предвестников счастья за счет узника царя. «Как так?» — удивился хан. Керим засмеялся. «Пусть завтра с зарей придут к башне и до ночи поют грузинские песни под окном Луарсаба. Царь непременно вышлет им много монет». ибо соскучился по песне, и пусть, раз уж ему суждено, скоро вернуться на царство. Баиндур разразился хохотом. Конечно, пустой кисет может приблизить к Гурджи желание сменить Гулаби на Митехи. А Мествири, кружась вокруг коней, продолжал сетовать. Он в сладком сне увидел, что распродаст свой веселый товар выгодно, иначе они лучше свернули бы в Ардебиль. Керим поспешил утешить странников. Завтра они получат все, что обещал им святой Хусейн в начале путешествия в Гулаби. Выслушав Керима, Мествири посетовал, разве можно предугадать мысли пленника? Вдруг нечистый удержит его руку или песню он разлюбил? Стали роптать и остальные певцы. Тут Керим возвысил голос. Если они по своей воле не придут с зарей, сарбазы их пригонят палками, ибо продать выгодно свой веселый товар они должны здесь, раз Аллах так предопределил. Вернувшись и застав Датико во дворе, Керим крикнул, чтобы он отправился к садовнику и закупил побольше фруктов для завтрашних гостей, а каких гостей не сказал. Баиндур не переставал злорадствовать. Князь Баака каждый аббаси считает. Наверное, после праздника заболеет от жадности. Крикнул Керим вдогонку Датико, выезжавшему на коне. Скажи, глухой, пусть пораньше завтра прибудет. Много подносов надо чистить. Датико, буркнув, и так успеет, поскакал по пыльной дороге. До конца жизни не мог забыть Луарсаб эту субботу. Едва взошло солнце, Датико, позевывая, вышел за ворота, вглядываясь в пыльную даль. Постояв, он круто повернулся и направился в комнату Баака. А Керим, опираясь о косяк двери, приказал Силаху сменить стражу и пойти поспать. Ведь в селах ночь напролет бодрствовал, пусть его сменит Полунбаши. По направлению к бойне сарбазы гнали баранов. На другой стороне два кизилбаша складывали, словно черепа на поле боя, пустые тыквы. Провезли в мехах воду, отгоняя бичами изнемогающих от жажды собак. Привычно буднично Гулаби. Керим поднялся по каменным ступеням в башню. Так он делал каждый день. Обойдя коридоры и убедившись, что ни один сарбаз не пролез в преддверии жилища царя, Керим кашлянул. Из комнаты Баака поспешно вышел Датико. Разговор был отрывистый и затуманенный. «Аллах пусть проявит к вам правосудие, придет и скоро». «О, помилуй нас, Иисус! Да возвысится величие Махамета! Ты хорошо объяснил садовнику, чтобы его притворщица пришла только во вторник и никак не раньше, ибо царица, как и в первый раз, придет в ее залатанной чадре. К лишнему аббасе я добавил слова, царь хочет 3 дня молиться, и в таком деле женщина ему ни к чему». Керим подавил вздох и спросил Датико о нише в комнате Баака. Оказалось, что там уже навешано много платья, где и укроется царица в случае непредвиденной опасности. «Благожелатель да не спошлет удачу», — заключил Керим, «и светлая царица сможет 3 дня пробыть с царем сердце своего». Так незаметно для посторонних, Датико наверху, а Керим внизу, подготовляли появление Текле в башне. Луарсаб ждал. Он вынул платок с вышитой розовой птичкой, подаренной ему прекрасной Текле в незабвенный день ее первого посещения, прижал к губам, и внезапно к сердцу подкрался холодок. Почему-то ему почудилось, что птичка устремила свой полет вверх, бросив белый платочек, как прощальное приветствие. Но он отогнал прочь гнетущее предчувствие. Разве так много у него счастливых минут? Скоро он прижмет к себе любимую. Он осыплет ее жаркими поцелуями и словами любви. О, как хороша она! Опять наденет она мандили, вплетет в шелковые косы любимые им жемчуга. А ножки, как нежны они в золотистом бархате. Вот он видит, как горит, словно луна, алмаз на ее челе, а уста ее тянутся к его устам, и он ощущает аромат розы, освеженной утренней росой. Внезапно к окошку, словно со дна колодца, поднялись нежные звуки чонгури, кто-то задушевно запел. В вышине увидел звезды, разве к ним стремлюсь гонимый? Подошел не звезды это, а глаза моей любимой. Нету дна в них, плещет море, сколько солнца в их глубинах, в них цветы рождает лето, слышен голос голубиный. В облаках вершину Картли я увидела разлуку, мне с любимым предвещали, счастье я отдам за муку. Взор его дороже жизни, в душу мне вливает пламень, что ковры мне и что шали, замок мой дорожный камень. Встречу пой во мгле чонгури, два цветка огнем объяты, две звезды упали в сети, две души, как небо, святы. Круг хрустальный, где начало? Нет конца для духом сильных. Торжествуй, любовь на свете, вечной юности светильник. Изумленно внимал Луарсаб грузинским напевом, весь преобразился он. Конечно, Гулаби с ее ужасом только страшный сон. Вот откроет он глаза и окажется вместе с любимой неповторимой Текле в Метехе. И, да-да, Текле с ним и песни Грузии с ним. О, как много на земле счастья! И жаркие поцелуи, которые он уже ощущал, и ее глаза с голубой поволокой, отражающие небо, которыми он вновь восхищался, наполнили его уверенностью, что скоро он и Текле будут неразлучны там, в далекой, как солнце, Картли. Луарсаб подошел к узенькому окошку и просунул через решетку бирюзовый платок с привязанным драгоценным кольцом Багратида в Багратионе. И вмиг внизу заиграли прославление династии, и возник звонкий голос Мествири. «Славим светило на огненном троне, озарено на земле им все сущее, славим династию Багратиони, меч Сакартвелла отважно несущую. Славим деяние в мире подлунном третий Баграт, на стезе Амирановой, в битве покончил с Амиром Фадлуном, стяг свой пронес над землею Арановой. Славим того, кто в темнице непленный, помнит заветы Давида-строителя, высится памятник силы нетленной. Славим самих сельджуков-сокрушителя, славим Тамар, что моря межевала, нежной рукой покоряла империи, раз умерла и сто раз оживала в неумирающих фресках и вере. Славим гасителя яростных оргий, грозных монголов, рукою старательной их поражал, как дракона Георгий, разума витязь Георгий блистательный. Славим того, кто мечом опоясал Картли, один он плыл против течения, мужеством сердца народ свой потряс он, первый Симон смерть попрал в заточении. Славим тебя, Луарсаб, солнцеликий, не укращен ты решеткой железною, витязь грузинский, ты мукой великой, поднят в века над персидскою бездною. Славим династию Багратиони, меч Сакартвела отважно несущую, славим светило на огненном троне, озарено на земле им все сущее. Горячо благодарил Луарсаб свою розовую птичку за день радости. Сколько усилий, наверное, ей стоил сегодняшний праздник. Но Баака уверяет, что не успел Азнаур Папуна передать в Тбилиси старейшему Мествире, неизменно носящему короткую бурку, и соловьиное перо на папахе желание царицы Текле, как сотнями собрались певцы, горящие желанием петь для светлого царя Картли. И лишь осторожность старейшего Мествири заставила их подчиниться его выбору прославителя Картли. Остальное подготовил Кирим. Разослав на тахте шелковую камку, Датико поставил перед восторженно улыбающимся царем грузинские яства, приготовленные мзехой, и тонкое вино, привезенное Папуна, и посоветовал подкрепиться к приходу царицы, но Луарсаб, прильнув к решетке, с волнением смотрел на улицу. «Пора», — шепнул Датико и вышел. Улица, примыкающая к башне пленника Гуржи, заполнилась сарбазами, сбежались и жители. Селах велел гнать их от ковра, на котором сидели музыканты, палками и расставить цепь, чтобы никто не приблизился к башне. Зато соскучившихся сарбазов никакими палками нельзя было загнать в крепость. Они плотным кольцом обступили ковер и, открыв рты, зачарованно слушали. А когда двое из зурначей, вынув большие платки, пустились в пляс, сарбазы оживленно подзадоривали их гиканьем и рукоплесканиями. По средней площадке угловой башни ходил полон баши, зоркий, как ястреб. Вдруг он остановился, как вкопанный, протер глаза, закрыл их и снова открыл. Наваждение зеленого джина не исчезало. Справа, со стороны базарной площади, появился садовник с женой, служанкой пленника царя. И тотчас слева, со стороны речной улицы, тоже вышел садовник с женой в такой же залатанной чадре. Они по разным улицам одновременно приближались к крепости. В третий раз, протерев глаза, Полон-баши облегченно вздохнул. Садовник, шедший с женой со стороны базарной площади, исчез. И поднимал пыль чувяками теперь только один садовник, семенивший впереди жены.